Глава третья. Наступил 1790 год. Обстоятельства во Франции были раздражающие. Пришла весть, что парижские горожане гурьбой пошли на старинную Бастилию, мрачную крепость в середине Парижа, в которой издавна томились политические заключенные, мечтавшие о республике и свободе. С оружием в руках, овладев крепостными валами, потребовав спуска крепостного моста, они ворвались в тюремные камеры в надежде освободить заключенных. К тому дню их всего оказалось 2 человека. Но тюрьма внушала так много ненависти, что парижане решили ее разрушить. Оказалось, что в самый трудный момент осады Бастилии 2 молодых людей с фузеями и байонетами кинулись в перестрелку. С фузеями и байонетами, с ружьями и штыками. Русская императрица гневалась, так как эти 2 оказались князьями Голицынами. Гнев ее был безграничен. Когда в размышлениях о Голицынской измене она взяла книжечку, забытую лектором-любовником на мраморном столике опочивальни. Книжечка в ярко-зеленом софьяновом переплете, тисненная золотом, называлась «Путешествие из Петербурга в Москву». Захар Константинович не позаботился узнать, что за книжка. Просто вложил в руки фавориту самую последнюю книжную новинку безымянного автора, новинку, посвященную вопросу о простых вояжах. Так как императрица зело любила путешествия, ночью было не до чтения, а утром, когда Перекусихина осторожненько за ручку вывела фаворита, книжка оказалась на мраморном столике, неподалеку от царского ложа. В размышлении о суетности своих успехов и о превратности судьбы французов Екатерина взяла в руки эту книжечку. С вечера было у нее плохое настроение. Петербургские дворяне без всякого стыда и совести иллюминировали свои дворцы и пускали фейерверки по поводу взятия Бастилии и падения тиранства. Пора переменить политику. Но вот, читая строчка за строчкой красиво описанный сон Радищева, она скидывает одеяло и в сорочке, почти упавшей с плеча, встает гневная и яростная. Писателю представилось, что он, царь, шах, король, бой, набоб, султан или какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на престоле. К престолу подходит женщина-истина. Подошед к царю, сняла с глаз его толстую пелену и заявила, что доселе ей не приходилось бывать в царских чертогах. «Ведай, — говорит истина царю, — ты первейший в обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общей тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если запустеет мир». «Да ведь это оскорбление величества!» — восклицает, читая Екатерина, и читает дальше. «Военачальники, посланные на завоевание, утопают в роскоши. Солдатам жизнь хуже, чем скоту. И казна, отпускавшаяся солдатам, прилипает к рупам начальства. Флот, отправленный против неприятеля, бездействует, а Начальникова нежится на мягкой постели с любовницей. Народ называет верховную власть обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом. Голубые глаза царицы загорелись яростью, дыхание стало затрудненным, нижняя губа отвалилась, румянец, покрывавший щеки после горячей ночи, вдруг сменился смертельной бледностью. 30 страниц прочитала, и никакой пощады. Швыряет книгу на пол, дергает сонетку с таким гневом, что шнур обрывается. Сонетка, как разбитая склянка, звучит коротко и падает на пол жалким звуком. Календарь показывает 26 июля. Испуганный Захар, не умея скрыть выражение ужаса на лице, показывается из-за портьеры. — Прикажи Храповицкого! — сдавленным голосом говорит царица. Секретарь царицы пришел в сильном волнении. Царица не могла говорить. Слезы бегут у ней из глаз. Из невнятных слов царицы Храповицкий понял, что нужно послать за обер-полицмейстером. Обер-полицмейстер Никита Рылеев и Храповицкий, трясясь всем корпусом, вошли в опочивальню царицы. «Ты что же, беззубый хам, делаешь, ежели даешь разрешение на такие книги? Кто сочинитель оной?» — спросила Екатерина. «Думаю, что не иначе, как Радищев». И прежде чем Никита Рылеев и Храповицкий успели опомниться, она приказала разобрать это дело кнутобойце Шишковскому. Шишковский был фигура страшная. Ему истинное наслаждение доставляло зрелище человеческих страданий. Но сердце его смягчалось всякий раз, когда родственники человека, попавшего к нему в лапы, помахивали перед его носом замшевым мешочком со звенящими червонцами. Шишковский был самым крупным взяточником из всех воров и расхитителей, окружавших престол Екатерины. Однако Шишковский запротестовал. «Радищева я знаю. Он всегда мимо экспедиции, так называлась тайная полиция Екатерины, проходил без отягощения». «Это не он», — говорил Шишковский. Дело в том, что Радищев не принадлежал к числу тех людей, которые могли бы дать доход Шишковскому. Шишковский метил выше. Он хотел замести в это дело молодого красавца, парижанина Строганова, приятеля известной якобинки Теруань де Мерикур, революционной амазонки, скакавшей по правому берегу Сены во фригейском колпаке и с обнаженной левой грудью. Но улики оказались слишком явными. Арестован был Мейснер, носивший в цензуру книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Арестован был Зотов, книгопродавец и софьянный переплетчик. Оба они показали, что книга была напечатана в домашней типографии Александра Радищева. Делать было нечего. Нажива была плохая. Оставалось только одно — натешиться вдоволь страданиями безденежного дворянина. Деревянные колышки под ногти можно было запускать на четверть вершка, ежели в чем запрется. Все равно денег от этого Радищева не получишь. За правильные показания Зотова и Бейснера можно было освободить. Освобожденные явились к семьям своим, порадовались, что дешево отделались, и спаслись. А поутру Зотов вышел до ближайшей чайной за кипятком и исчез бесследно. Мейснера, супруга его Амалия Федоровна, нашла поутру в постели холодным. Колпак свисал на нос, слезинка застыла на левом глазе, руки скрючились и закоченели, так что даже при положении в гроб невозможно было сложить крестного знаменья из пальцев. Александр Николаевич Радищев, узнавши, что справлялся о нем Шишковский, 2 часа не мог прийти в себя. Сознание к нему не возвращалось. Пробовал писать, выходили каракули. Бежать невозможно. Набрался мужества, решил потребовать свидания с императрицей, чтобы ей доказать свою правоту. Но опять помутнело сознание, прилег на диване, а проснулся в камере Шишковского. По первой просьбе увидеть царицу, был сбит с ног ударом кулака в лицо. Грязным ручником повязал нос и разбитую челюсть. Отвечать отказался. Собственноручной пометкой Екатерина говорила: «Вход не имеет в чертоги, родился с необузданной амбицией, готовился к высшим степеням, но до них не дошед. Желчь с нетерпения разлилась у него». Шишковский прямо тычет в глаза Радищеву книгу, где собственной рукой было написано: «Скажи сочинителю, что читала я его книгу от доски до доски, и, прочтя, усомнилась, не сделана ли ему какая обида?» «Что скажешь?» — спросил Шишковский. «Скажу, что первейшая мне обида сделана как человеку и гражданину, рабским состоянием страны российской, чего ни в одной стране нет и к чему человек не рожден». После этих слов тяжелый кнут сбил парик Радищева, и снова погрузился он в тяжкое бессознательное состояние. Сильный запах нашатыря привел его в себя. Разъяренный Шишковский потирал правую руку, словно после большого ушиба, и говорил: «Мне с тобой смерть разглаголать нечего. Царская воля мне известна. Признаешь ли книгу своею?» «Признаю», — ответил Радищев. «Сколько штук ты пустил в продажу через Зотова?» 80, — ответил Радищев. «Сколько напечатал?» 650, — ответил Радищев. «Где остальные?» «Пожег». «А где рукописание твое?» «Пожег», — ответил Радищев. «Укрыться хотел крамольник», — заорал Шишковский. «Царицу оскорбил, а потом концы в воду. Это ты писал?» И подставил к самым глазам Радищева лист синей картузной бумаги, на котором были написаны полные строфы, частично вошедшие в путешествие, радищевской песни о вольности. «Ты писал?» «Я», — ответил Радищев хрипло и снова от головокружения и боли потерял сознание. Когда он проснулся, то вместо Шишковского сидел неизвестный ему человек. На листе было написано канцелярской скорописью: «Я, подписавшийся ниже коллежский советник и бывший ордена святого Владимира кавалер Александр Радищев, оказавшись в преступлении противу присяге должности и подданства, ныне обязуюсь яко государственную тайну храните, ныне учиненный мне допрос и ни о чем мною испытанном никому николи ни словом не обмолвится, храня сие как государственную тайну под угрозою потери головы через отсечение». Радищев машинально подписал, после чего надели на него кандалы и служительский тюремный тулуп, вывели и посадили в кибитку. Через 2,5 месяца тяжелых мучений проснулся Радищев в далекой Сибири, к северу от Иркутска, на поселении. Катерина Семеновна, уставившись на мужа, пытала его. — Что ж, о Радищеве неверно я рассказываю? Рассказ ее был, конечно, неверен, но, казалось, злоба оскорбленной царицы нашла себе отклик в голове хозяйки крепостной вотчины. Симбирская помещица негодовала не меньше, нежели российская императрица. «Да тебе-то что до Радищева, матушка? Я же ведь к этой истории не причастен!» Звонкая пощечина была на это ответом. Иван Петрович вздрогнул и медленно опустился на старое потертое кресло. Он был, конечно, прав. В деле ссылки Радищева имя Тургенева не фигурировало, но Катерина Семеновна, как мастерский следователь, осуществила только первую часть допроса. Ей важно было узнать, не растеряется ли Иван Петрович, видя ее чрезвычайную осведомленность. Существо дела по обвинению она решила изложить во второй части своего допроса и таким образом отыграться за двухлетний силанум супруга. Силанум — это приказ о молчании, объявляемый периодически в тайных масонских обществах, когда все члены секретного братства обязуются многие месяцы, а иногда и годы, хранить полное молчание и не узнавать друг друга при встрече. Не давши опомниться Ивану Петровичу, она продолжала уже на деревенской воле, зная, что никто из друзей не прервет беседы, свой допрос с пристрастием. «Ты бы отца Илью, приходского батюшку, пригласил, да вымолил бы у святых угодников прощение твоей проклятой ереси. Ты уже годов 8 в церковь не ходил, а причина сего мне теперь известна. Видишь ли, православный обряд отрицаешь и молитвой внутренней занимаешься. Так знай же, Иван Петрович, что из Симбирска ты ни в какой орел не поедешь на собрание твоих масонов!» Иван Петрович молчал. Он очень хорошо помнил выезды в Орел с Николаем Ивановичем Новиковым. Ехали на долгих из Москвы до самого Орла. Новиков был разговорчив и радостен, так как помимо московской университетской типографии, которую он арендовал, открыл он у себя в подмосковной деревенскую типографию, в которой начал печатать многие человечеству полезные книги. «Ценсировать я их не посылаю, ибо книги сии печатаны токмо для своих братьев и в продажу не поступают». На откидной скамейке против Тургенева и Новикова сидел молодой архитектор Баженов, бывший братом 4-й степени той же масонской ложи. Баженов дремал, голова, склоненная на левое плечо, дышала необычайной легкостью, профиль, нежный и мужественный, хранил черты старинного итальянского типа, не то венецианский кондотьер, не то рафаэлевский ангел. А в этой голове, под густыми каштановыми кудрями, носились удивительные картины зданий, еще не существующих, но таких реальных, как будто художник видел их в незнакомом городе, в чужих краях. Творческая легкость Баженова была совершенно необычайной. На месте старой развалины, в Москве на углу Маховой улицы, там, где заступ землекопа выкидывал на свет Божий черепа, пробитые круглым отверстием, всегда в одном и том же месте, старинный застенок царя Ивана IV Грозного, Баженов построил для отставного поручика Пашкова новый дом, оранжевый, с белыми колоннами, с бельведером, на котором воздвиг статую Минервы, с фонтанами, прудом и огромными фонарями на столбах, узор на металлической изгороди. Баженов 3 недели ходил к церкви Николы Стрелецкого слушать говор восхищенных москвичей, приезжавших со всех концов столицы, смотреть на эту генуэзскую сказку, воздвигнутую на Маховой улице. В этом самом Пашковом дворце князь Прозоровский рассказал князю Репнину о том, что им получен приказ арестовать Николая Новикова и разгромить московских мартинистов. Тайные общества ненавистны стали императрице, тем более тайные общества, главари которых находятся за пределами империи. Во Франции ярится конвент. Головы падают на эшафоте. Благородные дворянские головы. Доктор Гильотен, как истинное исчадие ада, разыскав миланские чертежи рубильной машины, заказал парижским слесарям и столярам такую же машину для рубки человеческих голов. Дух мятежа и вольнолюбие черни распространился по Европе. А тут эти ученики Сен-Мартена, французского свободолюбца, мартинисты, собираются на тайные собрания и затевают заговоры и козни. В те дни, когда сугубо нужно оберегать границы сословий, они собираются вместе со своими рабами, коих называют братьями, целуются с ними, поют совместные песни. «Пригоже ли дворянину драть глотку вместе с холопом?» — спрашивает Прозоровский у Репнина. «Так ты, батюшка Иван Петрович, думаешь, что пригоже?» — спрашивает Катерина Семеновна, продолжая допрос супруга. Иван Петрович молчит. «Молчишь, помещик Тургенев! Молчишь, ссыльный дворянин!» — кричит Катерина Семеновна, наступая. Иван Петрович, приосаниваясь и разглаживая бороду, в негодовании трясет головой. «Не драться ж мне с супругою», — думает он. «Уж терпеть так терпеть». И, приосанившись, решил испить чашу до дна. Катерина Семеновна видит, что перед ней каменная стена. Кричит о том, что он де Иван Петрович, которому поручено благородное дело воспитания юношества, он, директор Московского университета, развратил целое поколение учащихся чтением богопротивных, вольнодумных книг, которые печатал он в деревенской типографии вместе с Новиковым секретно. «Как тебе не стыдно? Мне все теперь известно. Ежели Новикова сослали, в Шлиссельбург посадили, туда ему и дорога. Но ежели тебя Шишковский пожалел и после допроса отпустил, то уж в этом, батюшка, особое Божье милосердие и милость императрицы, тобою незаслуженная. А потому потрудись, батюшка, в хозяйство носу не совать и крепостных холопий мне не портить. Здесь тебе ни Орел и ни Москва. Я тебе не Новиков и не Баженов». Вошел Тоблер с плачущим Колей Тургеневым. Трехлетний мальчик с нахмуренными бровями и красным личиком тщетно старался удержаться от стонов. Каждый раз, как из кроватки ступает левой ножкой, он падает и ушибается, — сказал по-немецки Тоблер. — И сын-то у тебя коротконогий, в год французского восстания родился. — За грехи отца левая нога короче правой, — сказала Катерина Семеновна. Звонким голосом крича и напевая, влетел в комнату Александр Тургенев. Увидя плачущего братишку, остановился. — Ты зачем? — строго крикнула на него мать и, взявши за ухо, долго мяла это ухо в руке. Красный, молчаливый, надутый, Александр выскочил из комнаты. Иван Петрович гладил головку белокурого, кудрявого, плачущего ребенка. — Ну, хроменький, ну, поди ко мне на ручки, — говорил он Николаю. Бурмистр вошел с докладом. Катерина Семеновна сделала знак рукою, и все удалились. Как величавая Минерва воссела она на кресло. Бурмистр с клоками синей бумаги, на которой корявым почерком были сделаны хозяйственные записи, подобострастно глядя на Катерину Семеновну, ждал барского приказа. Катерина Семеновна были гневны, и ноги у бурмистра дрожали, коленки тряслись, и так хотелось бухнуть в ноги, как перед иконой Владимирской Божьей Матери в местной церкви. Тяжелая и трудная житейская обстановка Тургеневки давала себя знать и в Киндяковке по соседству. Крестьяне стонали. Иван Петрович трепетал, дети боялись грозной матушки. Но тайком возникали ребячьи союзы, вольные и беспечные, насколько это было можно. Селки и тенета, расставленные в тенистых и огромных симбирских садах, фантастичных по запущенности и плодоносных, как сады Шахерезады, приносили ежедневно разнообразных и пестрых птиц. Попадались иволги и длиннохвостые синицы, дубоносы и микроскопические птицы вроде крапивчиков, населявшие кустарники, свисавшие в самые воды Волги. Когда Тоблер вел с Андреем сосредоточенные серьезные беседы, в это время Александр и Сергей Тургеневы вместе с Васей Крепостным подкрадывались тихонько к зарослям и крепям в трепетном ожидании, что вот судьба подарит им нового пленного певца. На черном дворе была голубятня. В ясные дни Иван Петрович садился в кресло, перед которым ставили огромный двухсаженный серебряный таз и наливали его водою. Безумные турманы, коричневые, жесткоперые бухарцы и нежные египетские голуби поднимали свой спиральный полет к самому синему небу. Не поднимая головы, Иван Петрович наблюдал, как отражается их полет в прозрачной воде серебряного таза. Но у маленьких Тургеневых была своя забава. Вася отгородил часть деревенской клети. Получилась целая комната, населенная всевозможной дикой птицей.